Вознесение. Прошло 40 дней после воскресения Иисуса, когда Он в последний раз явился Своим ученикам в Иерусалиме. Вы должны оставаться в Иерусалиме и ждать, пока Святой Дух не сойдет на вас. Он будет помогать вам рассказывать людям обо Мне, сказал им Иисус. Он со Своими учениками стоял на горе Илионской, которая находилась недалеко от Иерусалима. Здесь Иисус должен был проститься со Своими учениками. Иисус положил руки на головы ученикам и благословил их. И тут ученики увидели, что ноги их учителя перестали касаться земли, и он стал подниматься все выше и выше. Вскоре облако скрыло его. Вдруг раздался голос: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Иисус, который сейчас вознесся, вернется таким же образом на землю». Ученики увидели рядом с собой двух мужчин, одетых в белые одежды. Это были два ангела, спустившиеся с небес. Пройдет время, и Иисус еще раз придет на землю. Все люди увидят Его, и каждый, кто любит Его, сможет навсегда пойти с Ним на небо. Но те, кто не верит в Иисуса и не любит Его, будут обречены на вечные страдания. Небо, верь, святое место, там все так чудесно.